Три полоски. Хабас тусовки, Адидас кроссовки. Три полоски. Хабас тусовки, Адидас кроссовки. Три полоски. На штанах полоски, три зачетных соски. Три полоски. Мы не боимся, в углах не таимся. Три полоски. Здесь все тусуют, под хардбас танцуют. Три полоски. Три полоски. Tartu.